Свартхёфте не конунг, в политическом плане он ничто. И личных заслуг перед конунгом никаких, это точно. И толку с него в качестве зятя, как от козла в огороде. Один разор то есть. Впрочем, если медвежонку удастся увести Фрейдис на Сёлунд, то выцепить ее оттуда будет весьма затруднительно. Есть два варианта – потребовать отступного или прислать мстителя для Божьего суда, потому что любая силовая акция на земле Рагнара чревата очень болезненной отдачей. Это я так думал, позабыв о собственном печальном опыте. И за эту неправильную мысль мне еще предстояло расплатиться. Но позже. Сейчас я напряженно искал выход из тупика. И, кажется, нашел его. Боги, почему бы мне не воспользоваться уже привычным способом психологического давления на незрелый средневековый ум? «Ты решил, конунг», — торжественно подтвердил я. «Ты решил, но что решат боги?» «Боги?» Будь Хальфдан представителем другой эпохи, он бы сходу возразил. «А боги тут при чем? Это наши дела, людские». Но Хальфдан родился в 9 веке от Рождества Христова и точно знал. «Боги всегда при чем?» «А если они ни при чем, то значит, ты что-то упустил. Тем более он же конунг, он уверен, что там, в Асгарде, за каждым его шагом следят и пометочки в картотеке делают. Правильное деяние, неправильное деяние». «Кажется мне, Хальфдан конунг, что мой брат и твоя дочь не просто так встретились», – многозначительно изрек я. «Может, та самая отдельно лежащая прядь, которую ты видел в вещем сне, и есть потомок моего брата и твоей дочери?» «Ты откуда можешь это знать?» – рявкнул Хальфдан. «Я не знаю, я лишь предполагаю», – был мой скромный ответ. «Знают же боги, вот их и следует спросить». «Спросим», – свирепо пообещал Хальфдан. «Обязательно спросим». «Но не у твоего брата». «Почему ты так говоришь?» – насторожился я. «Потому что вряд ли мои люди станут брать его живьем», – осклабился конунг. «Ошибся, конунг. Свартхёвде не убили». Глава 32. Хольмганг на неравных условиях. «Кажется, я понимаю, почему она его зацепила, это Фрейдис. Невероятной жизненной силы девушка. Жизнь из нее буквально брызжет. А какая улыбка! Эти ямочки на щечках, это сияние глаз и блеск зубок. Ей-богу, сам бы влюбился, если бы мое сердце не было полностью оккупировано Гудрун. И как она держалась за его руку. По глазам видно, умрет, а не отдаст. Уже не отдала один раз, так мне сказали. Вцепилась в него, обвела как плющ, не позволила ни драться, ни обезуметь». И наверняка спасла, потому что с двумя десятками отборных хирдманов не справится даже берсерку. Может, ему даже убить никого не удалось бы, ведь с ним не собирались рубиться. Здесь в Вестфольде знают, как надо обращаться с берсерками. Стрелы, метательное оружие. Любовников захватили врасплох. Выследили сначала, своя ж земля, не чужая. Выбрали подходящий момент и правильное место. Заняли удобную позицию, сверху. Да так, что сразу не подступиться. Будь ты хоть сам настоящий медведь, а вверх по каменной осыпи особо не побегаешь. Тем более под градом стрел и копий. Так, наверное, и планировали. Выскочит берсерк из укрытия, озвереет, полезет драться. И тут его в 40 рук дистанционно. Так что спасла моего побратима пылкая Фрейдис. Обняла, вцепилась. И не решились хирдманы бить по дочери собственного конунга. Уж как она их уговорила вообще медвежонка не трогать, только Одину известно. Но уговорила именно она. Побратима я знаю, убивать он мастак, а вот вести переговоры с противником... Короче, привезли их в Упланд вдвоем. И свободными. Условно свободными. Медвежонок поклялся Мьёльниром, молотом Тора и предками, что не окажет сопротивления, не попытается удрать и встанет на суд конунга один и без оружия. И клятву такую дать тоже наверняка Фрейдис уговорила, потому что страшная клятва. Ну как прикажет конунг, убейте этого Дана нехорошей смертью, а у Дана даже оружия в руках нет, чтобы принять судьбу, как подагает воину, и прямиком в Валхалу. Ох и дорога ты моему брату Фрейдис, дочь Хальфдана, если он ради тебя пошел на такое. Нет, он не боится, смотрит гордо и дерзко. И Хальфдан тоже смотрит, то на него, то на дочь. Ух, как смотрит, аж бакенбарды топорщатся от перекатывающихся желваков. Стоя поближе, наверняка услышал бы зубовный скрежет. налюбовался, перевел взгляд на нас с Лисом, на всю бригаду поддержки. Да, немного нас по сравнению с воинством Конунга, но я заметил, как Красный Лис, поймав взгляд Хальфдана, ненароком поправил свою вывешенную наружу золотую бляху с вороном и лучником, которую любой викинг понимал однозначно. Я человек Ивара Рагнарсона. Если кто забыл, напоминаем, бабка за детка, детка за репку. Если бабка у нас господин бескостный, то детка сам Рагнар. И уж если Рагнар возьмется, то надает по репе, мало не будет. Ищи компромисс, будущий конунг всех нарегов, ищи. Уклонился конунг, казнить нельзя помиловать. Или в данном случае ближе уволить нельзя трахать. Пусть боги решают, заявил он. Только ты, Свартхёвди Сварисон, сам драться не будешь. Посторонний станет за тебя драться. Может быть, я немедленно предложил Красный Лис? Ты разве посторонний? Поднял бровь Хальфдан. Но ведь не родич же, резонно возразил ирландец. Ты не годишься, отрезал конунг. Ладно, не стал настаивать Лис, а кто будет драться за тебя? Вот он, конунг не раздумывая указал на Иги Хитрого. Для последнего это оказалось новостью. Но отказываться, понятное дело, Иги не стал, понимал меру своей ответственности. Опять-таки, выиграет он Хольмган, глядишь, снова в ярло войдет. Ну, Хальфдан Черный окинул своих приспешников и прочий народ, собравшийся на суд. Кто встанет за селомца? Никто не рвался, тоже понятно. Хороший воин без нужды драться не станет, а плохой вообще не станет. Тем более против матерого викинга. Черный задумался, поглядел на меня. Я добродушно улыбнулся, мол, всегда к вашим услугам. Но только уж если Красный Лис признан неподходящим, то я однозначно мимо. Родственник. Пусть будет так, наконец объявил Черный. Кто встанет за Вестфольдинга, получит от меня марку серебром, до поединка. А встать может любой, кроме тех, кто приплыл с тем, кто оскорбил мое гостеприимство подлым воровством. Отец! «Свартхёвди меня не крал, я сама с ним пошла», — подала голос Фрейдис. Конунг поглядел на нее с неудовольствием. Девкам слова не давали. Но та не унималась. «И в знак того, что я пошла с ним по доброй воле, и боги на нашей стороне, я сама готова встать за него на Хольмганг». «Опаньки! Вот это вариант!» «Ты не можешь», — сердито отрезал папаша. «Почему же?» — подбочинилась девушка. «Какая ж ты посторонняя!» Раздались смешки, которые тут же стихли под свирепым взглядом Хальфдана. «И что же не сдавалось, Фрейдис? Ты сам сказал, любой, кто не приплыл со Свартхёвди. Да и марка серебро мне не помешает», — добавила она рассудительно. Хальфдан раздумывал с минуту, потом кивнул. «Я сказал свое слово», — заявил он. «Ты глупей козы, если думаешь, что одолеешь Иги. Но будь по-твоему, до первой крови». Я хотел возмутиться, потому что был уверен, Хальфдан здорово преувеличил умственные способности дочери. Не успел. Красный Лис и Долбает одновременно опустили мне руки на плечи и не дали шагнуть вперед и прокомментировать выбор заботливого папаши. «Он же ее голыми руками прибьет», — зашипел я. «Поглядим», — флегматично отозвался ирландский кормчий. «Не лезь, Ульф», — подхватил Красный Лис. «Это Хольмганг. Здесь боги решают, а не люди». «Ага, сейчас». Но вырываться я не стал, смотрелось бы глупо. Да и что я могу изменить, когда конунг уже решил? Как оказалось, я еще многого не знал о здешних судебных поединках. «Бочка или веревка?» — спросил Иги Хитрый у своего конунга. «Не понял». «Яма», — ответил конунг. Лицо разжалованного ярла выразило разочарование, но он кивнул. И вскоре я увидел, каким образом здесь, в Норвегии, обеспечивают равноправие.